что я, собственно, и сделал, откатил назад все изменения тела, вернувшись к человеческим пропорциям. К этому времени Изак с Климом оказались рядом, а блондинистая девка, закинув братца на плечо, направилась к тройке своих спутников. «Тебе сильно повезло, что мы встретились на территории графа», – процедила она, проходя мимо. «В ином другом случае, ты был бы уже мертв». «Какая самонадеянность», – покачал я головой, со спокойной улыбкой на губах. «Мы с тобой еще обязательно встретимся, Двуликий», – бросила она через плечо. «Хотелось мне спросить, почему Двуликий, но не кричать же в спину. Да и проводник уже рядом, и идет он прямо к нам, а не к пятерке высших. Ой-ё, теперь бы язык свой за зубами удержать, а то больно уж физиономия у него серьезная». «Заккари», — коротко кивнул Рахан моему спутнику. По Климу он прошелся вскользь, а вот на мне взгляд задержал. Причем взгляд такой, нехороший. «Слышал, Лик оставил этот мир, жаль, жаль. Вести дела с детьми», — позволил он себе кривую усмешку, коротко глянув в сторону верхних, слишком самонадеянно. «Слишком самонадеянно судить по внешнему виду», — без какой-либо задней мысли улыбнулся в ответ. «Рэм». Короткий кивок проводнику и ожидание его реакции. «Продолжаем оценивать умственные способности местных». «Что ж, не буду спорить», — усмехнулся Ирахан, — «детишек ты пинаешь знатно. Но во взрослом мире сила — это не всегда решающий аргумент, но весомый, согласись, Ля. Интересно, а практика ты вы здесь вообще в ходу?» «Лик свое место занимал по праву», — сощурился Рахан, цепляя мой взгляд. «Сейчас же, я вижу перед собой взорвавшегося молокососа, которому посчастливилось выжить там, где не стоило. У нас определенно разные взгляды на эту жизнь», — не переставал улыбаться я, гася злость. «Определенно», — фыркнул Рахан, — «не приходи сюда больше, если, конечно, тебе дорога жизнь, Заккари». Кивок здоровяку, и проводник разворачивается в сторону пятерки. Те стоят спокойно, особо не выказывая эмоций. Только блондинка нет-нет, да скашивает глаза в мою сторону, словно сились, как следует запомнить физиономию, на что я, не сдерживаясь, отправляю ей воздушный поцелуй. Ответом мне стал взгляд, который, если бы мог убивать, сделал бы это в ту же секунду. Но нет, к счастью. Ну, а злость малолетней аристократки я как-нибудь переживу. «Идем», — бросил своим спутникам. Я увидел все, что хотел. Отойти мы успели метров на 100, прежде чем Зак не выдержал. «Ты гребаный псих», — просипел он, явно борясь с тем, чтобы не сказать большего. «Успокойся», — отмахнулся я. «Клим, а Клим, расскажи мне, насколько силен этот Рахан? Ты же видел ту воронку энергии, которая вокруг него кружила?» «Видел», — удивленно бросил Климан. «А ты разве можешь видеть энергетические потоки?» Потом дернул плечом. «Так, что, насколько силен?» «Я не использовал взор», — мотнул головой Клим. «В магических кругах это считается неуважением, и я сильно сомневаюсь, что здесь иначе. Ну, обернулся я назад, глянь сейчас, он же не сможет почувствовать этот твой взор, или сможет?» «Я», — сбился с шага Клим, — «сейчас». Мимолетным движением он прошелся взглядом по окрестностям, после чего обернулся назад и мазанул глазами туда. При этом его белки слегка светились, что не очень-то заметно, если не приглядываться. Тем не менее, находясь друг напротив друга, подобное свечение не заметить просто нельзя. «То, что я вижу», — поежился Клим, — «на шестерку тянет смело». «Шестерка?» — не понял я. «В смысле?» «Ну», — сбился с шага Клим. «По градации силы маги делится на 10 ступеней. Неофит, ученик, младший посвященный с 3 по 1 круг, старший посвященный, соответственно, также. Ну и вершина мастерства в магии — это магистр и архимагистр. В простонародье все ограничиваются цифровыми обозначениями». «Ага», — кивнул я, — «но больше своим мыслям. Тогда, в подземелье ты про старшего посвященного 3 круга говорил, верно? Значит, Рахан будет слабее?» «Вы о чем вообще рассуждаете?» — с удивлением в тоне встрял в разговор Зак. «Рэм, ты рехнулся?» «Насчет слабее, даже не обратил на него внимания. Клим, это ты погорячился. Градация она ведь примерная, да и опыт здесь играет большую роль. Например, маги до старшего просвещенного сдают экзамены только на скорость воспроизведения магических проявлений, а вот уже старшие просвещенные должны уметь поддерживать сразу несколько активных проявлений. И, соответственно, чем выше ступень, тем большие требования предъявляет круг. Но одно дело магичить в спокойной обстановке, и совершенно другое — использовать магию в бою. Там уровень концентрации должен быть развит не в пример сильнее. То есть два мага одного ранга на бумаге могут довольно сильно отличаться друг от друга в бою, да и от направления в целом, также зависит очень многое. Те же боевики делятся на два направления, атакующие и защитники. Думаю, здесь пояснять не надо. Так вот, боевики развиваются именно в скорости создания магических проявлений. А вот, те же бытовики, или моряки, наоборот, упор делают на количество одновременно поддерживаемых проявлений. В открытых водах и направление ветра контролировать надо, и его силу. Плюсом работа с водной гладью идет, да и следить за окружением, что по сторонам, что вглубь, тоже необходимо. Ну и докинь к этому уникальности, эдакие способности в магии, что уникальны для одного конкретного представителя. Считай, бывали случаи, что только из-за одной такой мага сразу возводили в ранг восьмерки, а по чистой боевой сути он и до пятерки не дотягивал. Как интересно, пробормотал я, все глубже погружаясь в реалии местного мирка. С магами все более-менее понятно. Что по одаренным рассказать можешь? Та девка Гитсу, например, какому магическому уровню соответствует. Здесь все чуточку сложнее, скривился Клим. Если маги в основе своей работают с внешними магическими проявлениями, то вот сила одаренных, наоборот, направлена внутрь тела, то есть всяческие его усиления, которые только на высоких степенях мастерства могут проявляться вовне. Именно мастерства, а не силы. Получается, ледышка создала молот изо льда, что само по себе ставит ее на довольно-таки высокую ступень силы. Но это лишь, как бы сказать, маркер ее потенциала. Технически, на подобное способны только воители и выше. Это, как раз-таки и является основанным требованием к получению этого ранга, воспроизвести свою силу в мир, дать ей, скажем так, физическое проявление, не завязанное на тело, молнию, там, швырнуть, каменный шип призвать. Но подобное бывает и на начальном этапе обучения. Например, ребенок только-только открыл в себе дар, а уже может проецировать его в мир. Это не делает его воителем по факту, но показывает его потенциал, равный минимум ступени воителя. И поверь, даже эта ступень – это уже повод гордиться. Опытный воитель способен на равных сражаться против старших посвященных любых кругов, только за счет усиления собственного тела. Там, просто-напросто, магия их покров не пробьет, а даже, если и пробьет, всегда можно накачать кожу и сделать ее практически непробиваемой. Теперь понятно твое удивление на ледышку, пробормотал я, то-то и оно, всплеснул руками Клим. Она, сокровище Гитсу, такое, правда, которое лучше зазря не светить. Понимаешь, любой род, да что там род, любой дом верхнего будет рад заполучить девчонку себе, силой. Конечно, не потащит, но поверь, уговаривать там умеют. Почему не потащит, не понял я. Судя по рассказам о домах верхнего, подобное там, в порядке вещей. А вот здесь вступает в силу императорский эдикт, пояснил Клим. Одаренные, есть достояние империи, и никто не вправе распоряжаться их жизнью, кроме самого императора. Следят за этим псари, так что там мало кто из домов способен на такое. А кто способен, тем эта ледышка особо и не нужна уже. Тем более, если цена за нее это ссора с императорским домом. С этим понятно, мотнул я головой. Покров, что это вообще такое, и каким образом его лучше пробивать? Покров одаренных это практически то же самое, что и магические защитные проявления, пожал плечами бывший младший следователь. Принципы их действия схожи. Если с магией там все завязано на количество энергии мага, то у одаренных связь, непосредственно, с выносливостью тела. У них вообще все завязано на силу своего тела, чистую силу, без накачки ее энергией, физические кондиции, возведенные в абсолют. Отсюда и тот факт, что зачастую одаренные это сильные воины сами по себе, без всяких там костылей. Давай подведем итог, вздохнул я, пытаясь разложить все по полочкам. Мои когти по большей части бесполезны, лучше обходиться голыми кулаками, выбивая ударами запас прочности, и да, и нет, сморщился Клим. Такой подход применим против одаренных, потому что покров есть единое целое. А вот магическая защита, это, как правило, ячеистая структура, где каждая отдельная ячейка имеет свой запас прочности. И вот с магами, как раз таки, точечные удары эффективнее, ибо одна ячейка банально не может содержать в себе столько энергии, сколько цельный пласт того же покрова. Отсюда и плюсы и минусы каждого направления, которые следует учитывать. Гребаный мастер, проворчал я тихо. И вот с одной стороны я в текущем своем состоянии довольно такое сильный, сильное существо. Да, очень хотелось верить, что, да, но переваривая все эти нюансы, прихожу к выводу, что хрен там плавал, моя сила ультимативна против простого, ничем не защищенного мяса, а вот, что с магами, что с одаренными, уже сложнее, причем подвести какую-то черту банально не представляется возможным, какой у меня опыт вообще, одержимые, да огневик один, пусть и старший посвященный, все, собственно, неодаренное мясо в расчет не беру вовсе, там для меня противников нет, опыт, мне нужен опыт, совершенно разный опыт, чтобы понять свою силу, и, где я могу его получить, бойня, и только бойня, что нужно, чтобы попасть на бойню, задал вопрос, казалось бы, в пустоту, ибо тишина и отсутствие ответа продлились с несколько минут точно, обычно, через проводника, неуверенно произнес Зак, но это непросто, либо нужно быть на слуху, чтобы о тебе говорили и с тобой хотели боя, лишнее внимание, сморщился Клим, нам оно ни к чему. Приподняв ладонь, сжал ее в кулак и повернул костяшками к себе. Несколько секунд ничего не происходило, пока гонял мысли, а после костяные наросты стали проявляться сильнее. Обычно останавливался на одних только костяшках, но сейчас решил пойти дальше. Давалось это не так быстро, но процесс шел. Медленно и неохотно, но все-таки шел. Миллиметр за миллиметром наросты от костяшек расходились по кулаку все дальше, пока не прервал этот процесс, убедившись в потенциальной возможности, а ведь подобные наросты имеются у меня и на лбу, как и небольшие чешуйки под глазами, провел по ним подушечками пальцев и решил пока не экспериментировать, точнее не экспериментировать здесь, посреди оживленной улицы с тучей людей, все, поставил точку в сегодняшних прогулках, возвращаемся, всю дорогу назад, вертел в голове разные мысли и структурировал полученную за сегодня информацию, ее было очень много. Клим, без сомнения, лучший мой актив на сегодняшний день. Такой объем знаний переоценить сложно, так что все пробелы можно с лихвой восполнить. Но это все после. Сейчас на повестке дня остро стоит вопрос с расширением и вот здесь медлить не стоит. Рынок, пусть я и не видел его весь, больно уж лакомый кусок. С такими размерами оно и понятно, что волки припеваючи жили, фактически на нем одном. Надо растормошить Седова о поступлениях в Хех, казну и прикинуть хер к носу, возможно, с десяток мордоворотов можно будет банально нанять и этим пока перебиться, по крайней мере, хотя бы просто перекрыть рынок, остальное терпит, да, так и сделаю, предчувствие неприятностей всколыхнулось в груди минут за пять до таверны, пахло свежей человеческой кровью, не сразу это понял, но, когда осознал, обострил все свои чувства, слух, для которого биение сердец, подобно церковному набату, и обоняние, где запах крови столь ярок, словно стоит у тебя во рту, что случилось, напрягся Изак, заметив, как я замедлился, кровь, просто бросил я, впереди, много, с места я сорвался в едином рывке, совершенно не собираясь никого ждать, топот ног позади отстал очень быстро, и все мое внимание ушло вперед, знакомые закоулки, улочки и пустырь, таверна впереди, запах гари и пятна копоти от одного из окон первого этажа, слух, ни звуков боя, ни хрипов, только тихие разговоры и глотки, впору бы удивиться столь четкому восприятию, но лесом, это можно сделать после, врываюсь в таверну, разогнав тело до предела, и мгновенно выхватываю обстановку, Седой сидит за дальним угловым столом в одиночестве, рядом с ним тело какого-то мужика, что до этого не видел, из-за барной стойки виднеются женские ноги, больше внутри никого, то есть вообще никого, а, явился, скривился старый, опрокидывая внутрь еще один стакан чего-то приторно-алкогольного, припоздал ты чутко, да, припоздал, как тебе городок наш, прекрасен, не правда ли, кто это сделал, процедил, поймав его взгляд, адреналин разбавил кровь не от вида, а от самого факта, что кто-то позарился на мое, люди, криво усмехнулся Седой, а эти двое, где, надеюсь, ублюдка Заккари ты выпотрошить догадался, Заккари, сощурился я, его люди, сплюнул в сторону старик, из-под тишка ударили, суки, двоих лично прирезал, третьего лика заколола, когда он ее под себя подмял, да и то успел ее пырнуть, толстый, молодчага, двоих тупо задавил, но сейчас сам уже одной ногой там, вот и считай, остался я, да лика с толстым на грани, что стряслось. Первым из спутников ворвался Зак, Заккари, тут же подорвался Седой, подлиныш, брошенный, казалось бы, старой рукой кинжал, поймал только у самого носа здоровяка, тот даже дернуться не успел, но спустя секунду разглядывания острия, вдруг отшатнулся. «Ты че творишь, старый?» — рявкнул он, одним плавным движением вытащив уже свой кинжал. Тогда как Седой, взревев раненым зверем, ринулся на Зака с голыми руками, бросив взгляд на здоровяка, поймал на лице того лишь удивление. «Интересно, причастен или, в любом случае Седой в таком состоянии только помешает?» Перехватываю старика одним слитным движением и коротким легким ударом в затылок, лишаю сознания. «Нахера?» – растерялся Зак, но ненадолго. Уже через полторы секунды он был прижат к стене и болтался над полом, сантиметров, так, в пяти. Моя рука, хотя, скорее уж лапа, сдавливала ему горло, а измененная морда оказалась вплотную. Нелепые попытки сначала ударить, а после и дотянуться пальцами до глаз, успехом не увенчались. Так что через десяток секунд он только сжал челюсть, удерживаясь на моей руке, чтоб передавливание шеи не было столь сильным. Лурк, ворвавшись следом, Клим лишь замер, не понимая, что происходит. Ведь мой внешний вид далеко уже ушел от человеческого. Затих, хорошо, низким голосом прорычал я. Скажи мне, Заккари, те, с кем ты вернулся, охотно исполняли твои приказы. Лургова псина, просипел он. Ну, давай, хера ли медлишь? Немногим сильнее сдавив его горло, дождался хрипов и продолжил. Все это твои подчиненные устроили, сдерживая рык, продолжил я. Чуешь, чем пахнет, Заккари? Да я-то здесь при чем? Прохрипел он, уже бледнее. Никогда на моих руках подлости не было. Я с ликом с самого начала, понял, никогда бы себе не позволил такого. Ну, сожри, коль клыки чешутся. Но не было за моей душой подлости. Не было, понял, да шикис мне в свидетели. И никогда до такого не опущусь, понял. С глухим стуком он рухнул на пол, а я направился к стойке, где стояла бутыль с местным пойлом. По запаху резкий алкоголь, градусов на 60, ну вылитый самогон, только слаще. Плеснув в стакан наполовину, вместе с ним вернулся к откашливающемуся Заку уже в своем человеческом обличии. «На, промочи горло», — протянул тому стакан. «Седой уверен, что это ты провернул, так что придет в себя, будь готов объясняться. Я тебе верю, ему сложнее будет. Что с ликой?» — просипел Зак. «Сарта, килна, лика вон, за стойкой лежит», — кивнул в ту сторону. «Пульс еле-еле, недолго ей осталось». Толстый на кухне, затихает, судя по всему, больше здесь живых нет, лурговы ублюдки. Взорвался Зак, швыряя стакан в стену. Лика, лурк, попытка ринуться к ней, успехом не увенчалась. Только поднялся на ноги и тут же осел назад, схватившись за голову. Да, кажется, чутко передавил. Ее к браку надо, прошипел он, держась за виски. Вытащит, должен вытащить, Рэм, да не стой ты столбом. Он маг, он мне жизнь задолжал. Бесплатно сработает. Клим, перевел я взгляд на парня. Глянь, че там деваха. Тот мелко кивнул и рванул за стойку, где запричитал что-то еле слышно. Внутреннее кровотечение донеслось спустя несколько секунд. Кровь внутри, органы, кажется, не задеты. В живот ушло. Минут 20 у нас есть, и это только, если маг сильный. Оттуда уже не вытащить. Толстый на кухне, ровно произнес я. Давай, тоже глянь. Рэм, попытался встать Зак, но на этот раз вышло. Я бы никогда за подобным не встал. Лика, она мне. А черт, вылетевший кулак впечатался в стену впечатляюще. Никогда, слышишь, я свой выбор сделал. Ты предлагал уйти, что мне мешало, я остался. И никогда за властью не гнался. Но Лика, она не должна была. Лурк, Рэм, к браку надо, он может помочь. Должен. Прошу, пожалуйста. Кроме тебя туда и обратно никто не успеет. Пусть даст свои зелья, они должны придержать ее на этой стороне, пока он сам не придет. Толстый хуже, с мрачным настроем вышел из кухни Клим, и 5 минут не протянет. Рэм, рявкнул Зак, ну же, жизнь хочешь, мою жизнь отдам, душу забирай, шикис мне в свидетели. Ша-ша-ша-ша-ша, шелест теней заставил шерсть на загривке встать дыбом. Пляска теней, что до этого вторила огоньку свечей, сейчас остановилась вовсе. Только вот пламя никто не тушил, и оно все так же колыхалось в такт ветерку из открытой нараспашку двери. Все мои чувства буквально забились в истерике, но также мгновенно умолкли. Лишь изо рта вырвался пар, да пляска теней вернулась в привычный ритм. Как мне найти этого брака? Постарался говорить ровно. Что ему сказать? Должок за сына, привет от Заккари, совсем тихо прошептал здоровяк и закашлялся. Он поймет, дом в 100 метрах от катакомб, совсем повело его, запах кислого вина, вывеска со склянкой и черепом. Глаза закатились, и Зак рухнул на пол, словно подкошенный. «Не понял», — нахмурился я, переведя взгляд на Клима. Тот стоял, замерев без движения, с бледным, словно мел, лицом. «Бог теней принял клятву», — сглотнув, пробормотал Клим. «Вот же ж, глава 6, по запаху. Ну-с, молодые люди», — потирая руки, молвил Брак, «кажется, кризис миновал. С девочкой точно все будет в порядке. А вот молодой человек вызывает у меня сильные опасения. Водичку мою всю по списку давал, нигде не напутал, нигде, сбился уже со счету», повторяя один и тот же ответ. «Значит, немного не учли физическую массу». «Да, определенно», кивал головой лекарь. «Пожалуй, оставлю вам еще 2 флакончика, их с промежутком в 6 часов давать, но гарантии от меня никакой. За девочку ручаюсь, да, выживет. Заткари, не сверкай глазюками. Ты знаешь, я словами не разбрасываюсь. А вы, молодой человек», бросил в мою сторону взгляд Брак, «довольно интересный экземпляр. Чувствую в вас природу дикую и необузданную, подчиняя ее, ни едино поводу. Молодые двуликие всегда самонадеянны в своем тщеславии. Когда я ворвался в дом лекаря, тот даже жахнуть меня чем-то успел, но оно и понятно. Облик зверя не успел схлынуть полностью, так что Брак имел удовольствие лицезреть мою промежуточную стадию. Росчерк белой молнии ушел в дверной косяк, лишь немного задев плечо. Без боли не обошлось, но к ней я привычен. Благо имя Заккари, да слова о долге за сына позволили лекарю быстро настроиться на рабочий лад. 10 минут, у меня ушло ровно 10 минут, чтобы преодолеть огромное расстояние до спуска в катакомбы. Наверное, даже в своем полузверином обличии я не добрался бы так быстро, если бы не пошел на хитрость. Все эти сплетения узких улочек, да запутанных дворов, могли послужить отличной преградой, но я пошел выше. Крыши домов и вот путь, только вперед, без надобности маневрировать, теряя драгоценное время. Сам лекарь быстро понял, что мне от него нужно. Специфика места располагает. Поэтому назад я понесся уже через 1,5 минуты, с небольшой нагрудной сумкой, из плотной кожи. В ней, разложенные по своим отсекам, слегка позванивали продолговатые колбы, с обычной, на вид, водой. Только крышки различались узорами, на которые и следовало ориентироваться в порядке подачи. Я успел, и это радовало. Передал сумку Климу, кивнул пришедшему в себя Заку, да принялся за грязную работу. Тела наружу, как и весь хлам от погрома, что те устроили. Еще несколько часов назад они также приводили помещение в порядок, чтобы после самим здесь и подохнуть. Интересно, что ими двигало. Хотя, наверное, глупо искать смысл в зверствах именно здесь, в этом дрянном мирке. Лешк пришел в себя только через час. По всей видимости, удар наложился на сильное опьянение, так что его мутный взгляд и непонимание в глазах задержались на несколько минут точно. А вот спустившийся сверху Зак вновь пробудил лишь агрессию. Правда, на этот раз обошлось без ножей. Ну, а после был разговор. Слегка пришибленный Зак, контуженный седой и бледный Клим. Ну, чудо, как хороша компашка. А еще еле живая Лика, и толстый, шансы которого 1 к 5. Сидя за столом и попивая травяной взвар, пребывал в спокойствии. Мысли, не особенно много. Вечер сегодняшнего дня выдался теплым. За окном что-то около 23 градусов, небо безоблачное, а ветер пропал вовсе. «Ну-с, молодые люди», — защелкнул свой чемоданчик, «Брак, пойду я, пожалуй. Время позднее, а мне еще только добираться с час. Рэм, за толстого никаких гарантий, потому и оплаты пока не нужно. Вот, встанет на ноги, тогда и рассчитаемся. Договор, благодарю», — отсалютовал я детку стаканом. «И за оперативность тоже». «Брось», — отмахнулся он, — «я потому и могу спокойно ходить по городу в ночное время, что мои услуги всегда отличаются высоким качеством и сильно востребованы». «Ну да», — проворчал Зак, — «и это совсем не потому, что жахнуть можешь так, что дух вышибет. Наговоришь сейчас на старого больного человека», — наигранно нахмурился Брак. «Все, молодые люди, пора мне». Оставив таверну в тишине, лекарь удалился, смешно покряхтывая при ходьбе. Вообще выглядел он довольно импозантно, и печати возраста там не то чтобы не было, но заметить ее можно было с трудом. Моложавый, сухонький мужчина, с окладистой контурной бородкой. Морщин немного, да и те появлялись, лишь, когда он хмурился. Седины не было, да и взгляд больно уж ясный, для того, кто просит называть себя дедушкой Браком. Одежда вот немного неряшливая, состоящая из длинных сапог, шелковистых коричневых штанов и плотной кофты, со следами подпалин, до пятен разных цветов. Поверх серый плащ с глубоким капюшоном, ну и пухлый чемоданчик с инструментарием. Седой, повернулся я в сторону немного воспрявшего духом. Лёшка, что у нас по деньгам? Копейки у нас, сморщился он. С десяток золотых, если наберется, уже хорошо будет. Зачем тебе, Наимы? Пожал плечами. Если не получится найти кого, то это единственный вариант. На 10 золотых, медленно покачал он головой. Не знаю, в общем, Рэм, ты все еще не оставил эту затею? Даже теперь, может, все же лучше уйти? Эко тебя жахнуло, с ненаигранным сочувствием протянул я. Но оно и понятно, что Лика жива, это хорошо. А вот две другие женщины сорта Килна, к сожалению, погибли. И насколько я знаю, именно сорта согревала старику постель. Как ты скажешь, так и будет, отвел взгляд старый. Лику бы только вытянуть. Брак же сказал, что ей ничего не угрожает, вставил Зак, на что заслужил недовольный взгляд от Лёшка. Не зыркай на меня так, сам знаешь, как я к ней отношусь. Почему тогда уродов своих не прижал? Снова начал заводиться Седой. Закончили. Повысил я голос. Сейчас я вас оставлю и очень надеюсь, что глупости никто не наделает. Да, Лешк, тот только кривуна на меня даванул. Ничего, впрочем, не ответив. Куда ты? Спросил Клим, подпирая стену. Кое-кто не внял моим предупреждением, пожал плечами. Надо бы это исправить. Да как ты их теперь найдешь? Скривился Седой. По запаху, улыбнулся я. Двое ушло, так, долго они не проживут. Сделай так, чтоб они страдали. Буквально выплюнул Лешк, чтобы орали от боли и молили о скорой смерти. И тогда, видит Шикис, моя душа, навсегда твоя. На этот раз спецэффектов не было, только Лешк внезапно покачнулся, но на стуле усидел. Лишь побледнел, стискивая зубы, когда будто раскаленной кочергой на его левом предплечье стал проявляться знак, точно такой же, какой на щеке красовался у Зака. Два треугольника, где один больший, направлен острием вниз, а второй, что поменьше, основанием опущен на 1/3 в тело первого, и вершиной, лишь немногим, выступающей из основания большего. Знак бога теней, бога воров и убийц. Забавная такая метка и еще больше забавно, что вот так походя, можно к нему воззвать. Это вообще нормально? С иронией в тоне обратился я к Климу. Ты о чем конкретно? Криво усмехнулся он. О том, что двое взрослых мужиков добровольно всучили тебе свои жизни и души. Или о том, что Шикис эти клятвы принял. О втором, пожалуй, рассеянно бросил я. Первый пункт меня особо не интересует. Боги, вздохнув, произнес Клим. Самая непостоянная сила, спрогнозировать действия которой практически невозможно, как по заученному выдал он. Ради них могут совершать подвиги, достойные баллад, либо же, творить ужасные деяния, но так и остаться ими незамеченными. Но, шутки ради, сгоряча сказанное словцо, может послужить причиной, для обретения божественного внимания. Ну, а там, уже как повезет, от взгляда, до поцелуя. В смысле, не понял я, сила божественного дара имеет 4 градации, пояснил Климан. Божественный взгляд, божественное прикосновение, объятие и поцелуй соответственно. А еще есть трахнутые, проворчал Зак. Это миф, сморщился Клим. Хотя, скорее, просто неправильное трактование фактов. Трахнутные, снова сморщился парень. Это уровень силы, равный архимагистрам, в случае с магами, либо же, мастерам, если речь идет об одаренных. А вообще, например, в Академии Маниста считается, что это не божественный дар такой силы, а напрямую воля бога, либо же по-простому, аватар. Но их за всю историю были единицы, хотя, тут скорее единицы именно что засветились, так сказать. Но все это лишь домыслы и ничего более. Надо заканчивать задавать тебе вопросы, проворчал я совсем тихо. Конкретно, вот подобные клятвы это нормально, как вообще к этим клеймам отнесутся другие, и можно ли подобную клятву выбить силой, вопросики у тебя, шумно выдохнул Клим, мотнув головой, силой, клятву, подтвержденную Богом, ну, если жить надоело, то можно, боги, знаешь ли, обладают прескверным характером, и любое навязывание себе желаний смертных воспринимают не просто в штыки, но с вызовом, а там, кто во что горазд. Что касается самих клятв и меток, то здесь все проще, пожал плечами Клим. Это, как с длинной ушей, кому-то абсолютно безразлично, какого ты роста, какой цвет у тебя кожи и какому божеству в твоем доме посвящен алтарь, а вот кому-то поперек горла встанет прикус твоих зубов, повеяло, прямо скажем. Ну, а насчет самого факта случившегося, вновь пожал Клим плечами, бывает, случается. Сильные искренние эмоции и приверженность к аспектам упоминаемого божества – вот и весь сказ. Главное, что ты, Рэм, считай, на ровном месте заполучил себе двух человек, в верности которых можешь теперь не сомневаться вовсе. Ты же, как я понимаю, просьбу Лёшка исполнишь. Правильно понимаешь, усмехнулся я, смотря в глаза Седому. Будь уж уверен, тот взгляда не отвел и лишь коротко кивнул, почесывая отметину на своем предплечье. Хмурым он был и до этого, но сейчас выражение лица и вовсе перестало казаться живым. «Пусть они страдают», — скривился он, — «ублюдки, ненависть, знакомое чувство, которое сейчас, к счастью, ко мне не относится. У меня к двум сбежавшим нет никаких чувств, только обещание, которое я давал каждому. Было еще что-то, чему я никак не мог подобрать описание, ни жалость к Лешку, нет, ни сочувствие, тут тоже мимо. Тогда, что, ХМ?» Протянув взгляд по помещению таверны, по следам пожара, крови и разбитой посуде, ощутил подкатывающую злость. Эти ублюдки тронули мое, посмели испоганить то, что принадлежит мне, и это также касаемо людей. Клим, поднялся я со стула, возьми из комнаты Лика все монеты и украшения, что он прятал. Лешк, подсчитай, прикинь, на что мы можем рассчитывать. Нужно вернуть этому месту уют. Отложи Лике и Толстому, им реабилитация нужна будет. Об остальном я позабочусь. Один что ли? Проворчал Зак, тоже поднимаясь, но после сморщился и отвел взгляд. Оно и понятно, один раз он уже отлучился, и теперь имеем, что имеем. Остальные промолчали. Клим с толикой растерянности во взгляде, а Седой лишь поджал губы. Отвечать на несомненно риторический вопрос Зака не стал. Спокойным шагом вышел на улицу, вдохнул полной грудью вечерний воздух и постарался расслабиться. Немногим больше суток я избавился от оков мастера, но такое чувство, будто прошел месяц, а ведь все только начинается. На этой мысли запустил по телу волну изменений. В первую очередь это коснулось внешних органов чувств. Защипало в носу, когда стал улавливать множественные грани тех запахов, что витали вокруг. Зрение перестроилось, сильнее обозначив энергетическую взвесь. Потоки энергии плавно скользили по миру, словно эдакие завихрения. Стоит сосредоточиться на них, как четкость выкручивается сильнее, и я могу видеть, где энергии больше, а где меньше. Кожа тоже, пусть и стала плотнее, но качество осязания также возросло. Направление ветра, его температура и сила. Уши чуть удлинились, расширяясь в ушной раковине, чтобы полнее воспринимать звуки. Повседневность мира ушла на задний план, тогда как вперед вырвалось биение человеческих сердец позади меня. Три вполне себе крепких и сильных, а вот два с перебоями. Этого мне было вполне достаточно, так что дальше меняться не стал. Даже лицо осталось человеческим, как, впрочем, и тело целиком. Лишь пальцы, да и руки в целом, слегка удлинились. Да в теле появилась та легкость, которая позволяет мне двигаться на порядок быстрее обычных людей. Что ж, пора поохотиться. Я не шутил, когда говорил, что запомнил запах каждого. И сейчас, исключив запахи уже мертвых, сосредоточиться на шлейфе от двух ублюдков труда не составило. Тем более, что оба они шли в одном направлении. С места сорвался сначала легкой трусцой. Уже после, когда закончился пустырь, пустые развалюхи сменились жилыми строениями, высоким прыжком оказался на середине стены ближайшего дома, чтобы дальше, за еще несколько рывков оказаться на крыше. Вид здесь, особенно после подземелий мастера, просто крышесносный. Высокое и, казалось бы, бездонное ночное небо, усеянное мириадами звезд. Местное ночное светило, аурина, раза в два больше луны. Цветом оно ушло в бледную красноту, отчего ночные краски несли в себе багровые оттенки. И воздух. Какой же здесь чистый воздух. На несколько секунд мне даже показалось, будто у меня кружится голова. Настолько пьянящее ощущение буквально будоражило кровь, как будоражил и азарт охоты. Нетерпение, ожидание, да, пожалуй, ожидание схватки и надежда на хороший такой бой. Правда, тут же пришло огорчение. Какой хороший бой можно ожидать от этого мяса? Сорвался я, вовсю наслаждаясь таким дурманящим ощущением свободы. Ветер бил в лицо, привнося с собой свежесть. Звуки снизу никак не походили на ночной город, но все их я старался игнорировать. Как, впрочем, и запахи. Нижний город не спал. Там внизу бурлила своя жизнь, очень сильно разбавленная запахом крови. Ему вторили запахи дешевого кислого пива и терпкого табака. Да, именно табака. Как эта херь называется в этом мире, мне узнать пока не довелось, но запах въелся в подкорку еще из прошлой жизни. И даже так, для меня те два шлейфа не могли затеряться во всем этом многообразии. Я чувствовал их и не собирался медлить. Где-то через минут 20, запахи разошлись в разные стороны. Один ушел по направлению рынка, забирая восточнее, а направление второго осталось неизменным, к стене. Местный пиетет перед этой несуразной деревянной бандурой мне совершенно непонятен. Но стена это именно что имя собственное и никак иначе. Хотя, как по мне, ничего особого она из себя не представляет. Скорее эдакая насмешка и ничего более. Хотя, для простого люда она непреодолима, так что может и смысл в пиетете есть. В остальном же, любой сильный одаренный, в том смысле, что абсолютно любой, владеющий силой, ее даже не заметит, особенно с учетом особо выделяющихся стражников. Пока гонял в голове мысли, тело само выбрало направление. До стены и дальше еще успеется, пусть себе бежит. Сейчас интересен аромат с тонким шлейфом терпкого табака. Даже помню, как выглядит этот ублюдок, с аккуратной бородкой, лет под 40. Длинные русые волосы, стянуты в тугую косу, а взгляд чуть прищурен. Телосложение не выдающееся, как и рост в пределах 180 сантиметров. Движения вот плавные и экономные, как у человека, который знает, как обращаться со своим телом. Впрочем, в группе закопростаков не было, так что мужик явно знает, с какой стороны браться за нож. Забавно, но этот индивид отправился в дом тепла, как гласила вывеска, на которой буква «П» еле-еле виднелась. Причем по размерам этот дом был раза в два больше нашей таверны. Четырехэтажное здание – с забавным строением, где количество окон сведено на минимум. Имелись они лишь на первом этаже, причем достаточно большие, а вот дальше их количество сильно стремилось к нулю. Второй этаж и окна лишь у самых углов, третий и четвертый этажи, их нет вовсе. Крыша шла аркой, где боковины сплошь стекло и яркий свет оттуда выдавал все признаки веселья. Пустырь вокруг, кстати, имел место и здесь, только вот местный был оформлен по виду парка. Куцево, с редкими деревьями, но тем не менее, даже изгородь имела место быть, высотой с метр. Густой кустарник с небольшими красными цветочками обрамлял участок ломаным забором. Редкие скамейки тоже виднелись и даже не пустовали. Освещение присутствовало магическое, но тусклое. Хотя для этого места яркости не нужна, особенно понимая, для чего в этот самый дом тела приходит. Осмотрев все, что мне было нужно, до земли добрался в два прыжка. Стена дома, с которого осматривался, выдержала упор когтей с честью. Проскрежетав по ней, оказался внизу, и только пыль стряхнул. Одежда на мне была все та же, эльфийская, ибо шматье лика мне не подходило абсолютно, размерами не вышел. А вот длинноухие со мной одного сложения, так что сейчас, да со стороны и со своей смазливой мордашкой, на оборванца я точно не похож. Пришлось, правда, избавиться от накидки и вручную убрать, а местами и оторвать пришитые элементы брони из плотной кожи. Получилось вполне неплохо, как по мне. Главное не запускать процесс обращения дальше, чтобы шматье не пошло по швам и сапоги целыми остались, а то, больно уж мягкие, и очень удобные по ноге. Уже сделав шаг по направлению борделя, так и застыл с поднятой ногой. После и вовсе замер на месте, прогоняя в голове дальнейший план своего встраивания в мир. Точнее, именно сейчас я буду, так сказать, подстилать соломку, а вот дальше, будем надеяться, это поможет. Мое, так называемое уродство на лице, сродни тем наростам, что запускал по кулакам. И, если у меня получалось там, то, что мешает здесь? Прислонившись к стене дома, прикрыл глаза и сосредоточился. Голова в целом, не та дорога. Челюсть, глаза, да чтоб тебя. Волнообразное изменение никак не хотело ограничиваться теми участками, что были нужны. То челюсть расширится, выйдя вперед, то надбровные дуги, с хрустом, с легкой болью и скрежетом меняющихся костей. Неприятно, да, но и все на этом. По сравнению с болью этот легкий дискомфорт даже сморщиться не заставляет. Ну, рыкнул я, нащупав тот самый промежуточный этап метаморфоз. Кулак ушел в стену и оставив в камне вмятину, так там и остался. Ощущение прохлады на лбу и жара на щеках, кожа принимала вид человеческой неохотно, стирая с лица выделяющиеся части, наросты на лбу, мелкие чешуйки под глазами, все это принимало вид вполне себе человеческий. Причем, как заметил спустя минуты полторы, без необходимости поддерживать все это легким напряжением. А значит, что? Значит, у моего тела нет, как как такового, якорного состояния. В какую сторону пущу изменения, таким и будет оно по умолчанию. Хм, а получится ли вообще изменить мордашку? Вопрос, прямо-таки на миллион. Мотнув головой, вытряхнул из нее лишнее и расправил плечи. Пальцы сами заскользили по лицу, но каких-либо уродств там не осталось. Обычная человеческая кожа, пусть и чуть грубее. Зато теперь мое человеческое лицо лишилось особых примет, и на этом можно сыграть. Но после. Да, после. А сейчас, что ж, познакомимся и представимся. Странно, но никакой охраны ни на дверях, ни после, уже внутри. Пройдя парк, запахи в котором неприятно резали ноздри своей резкостью, оказался перед массивной резной дверью. Небольшое усилие и она с легкостью поддается, а мозг становится заложником того обилия информации, что буквально вываливается наружу. Множественные запахи, которые смешиваясь, рождают настоящую несвязную какофонию. Звуки оглушают, но не своим напором, нет, они оглушают множеством потоков и тональностей. Все это, вместе с приглушенным освещением, создает свою, ни с чем не передаваемую, атмосферу. А уж, ступив внутрь и ощутив под своими ногами не доски пола, а мягкий ворс ковра, и вовсе слегка растерялся, особенно при открывшемся виде полуобнаженных девиц, что споро порхают меж столов, уворачиваясь от похотливых рук местной публики. Более красиво одетые, или красиво раздетые, не суть в общем. Еще имелись девицы вдоль стен, на эдаких постаментах, танцующие в такт своей музыки. Она звучит у них, под стеклянным колпаком. Ее я слышу еле-еле, но там она более спокойная и размеренная, в отличие от того, что происходит в самом зале. «Мальчик, а ты адресом не ошибся?» — промурлыкала дама, проходя мимо. Ее взгляд оценил меня с головы до ног, и мелькнуло в нем что-то эдакое, что заставило на мгновение забыть, зачем я здесь. И, что самое забавное, никаких чар и воздействия на разум, только женское естество и ничего больше. Правда, в ответе она не нуждалась и уже затерялась где-то меж столов. «Мальчик, мля», — рассеянно бросил я. Тряхнув головой, избавился от наваждения, сосредоточившись на своей цели. Среди различных ароматов, выцепить нужное оказалось сложновато. Некоторые запахи своей резкостью буквально вырывались на передний слой, и отмахнуться от них получалось с трудом. Больно уж навязчивые и приторные, они забивали другие, более слабые. Тем не менее, нужный шлейф я таки нашел и тут же оскалился, обнаружив источник. Мужик сидел ко мне спиной, в явно приподнятом настроении. Правой рукой с бокалом он размахивал, словно тот дирижер. Компания его не отставала, а довольные крики там как бы не перекрывали остальные звуки. Стол, кстати, этот был одним из самых больших. Сейчас за ним удалось насчитать еще с десяток человек, и все они не выглядели, как простые обыватели. Что ж, я обещал Седому, что они будут страдать. Ничего не изменилось. Желание распотрошить и неподдельная жажда убийства. Нагоняя внутри себя ярость, внешне оставался спокоен. Только вот взгляд он прожигал. И для людей, крутящихся в подобном обществе, не почувствовать его нельзя. Вот и сейчас мужик сначала замедлил свои движения, а после вовсе застыл. Завертел головой по сторонам, после чего обернулся и встретился со мной взгляд. Я видел, как в немом удивлении он распахнул глаза, ну а после, когда между нами проходила одна из девушек, я плавным движением стек за ее силуэтом, теряясь из виду. Как он вскочил с места, как заозирался, судорожно скользя рукой по пустым сейчас ножнам, я наблюдал уже с другой стороны, без лишней жажды крови, дабы не привлечь к себе внимание. Вопросы мужику посыпались тут же, но он их стойко игнорировал, скользя взглядом по округе. Тщетно. На моем уровне владения телом, никакого труда ускользать от нежелательного внимания, не было. Благо и помещение позволяло, и людей вокруг было в избытке. Они сновали везде, особенно вокруг барной стойки, что расположилась по центру эдакой буквой «П». Находясь по центру зала, она притягивала к себе людей обилием расставленных бокалов и наличием девочек-красавиц на выдаче. Их улыбки, правда, искренностью не отличались, но на пьяную голову этого и не заметишь. А вот за столом, где сидел будущий покойник, веселье поубавилось. Нет, никто никуда не сбежал, но разговоры теперь велись тише. Покойнику что-то втолковывал мужик постарше, а тот лишь головой периодически дергал, вроде бы в противовес. Малыш опять замурлыкал тот же голос, и та же самая женщина поставила поднос слева от меня. Первый раз здесь, глаза, поди, разбегаются. Мой тебе совет, не глазей, а бери. У мамы Гитсу самые вкусные и опытные девочки. Могу подсказать с выбором. Она была красива. Навскидку, лет 30, именно благодаря этому красота была выдержана и столикой строгости. Портил впечатление лишь кривой рубец вдоль шеи, что уходил на грудь. Но, вот честно, при взгляде на грудь, какой-то там рубец вообще уходил далеко на задний план. Особенно при таком наряде, где открытые участки тела именно что изящности ради, а не пошлости. Слышал, начал я, что к насильникам у вас тут отношения особые. Взгляд, доселе расслабленный, превратился в острые колья. Красивая полуулыбка исчезла, словно ее и не было. Ты, скривалась она, но была перебита. Не я, покачал головой. Из старших есть кто? Бакуме, может, она, женщина хотела ответить, но лишь головой мотнула и улыбнулась. Ожидай, малыш, Клай, налей парнишке за мой счет, чего-нибудь полегче. А еще я приметил несколько, казалось бы, незаметных жестов ладонью, определенные позиции пальцев и все под занавес милой улыбки. Я бы перекусить не отказался, улыбнулся во все свои идеальные 32, мясного. Но все это прошло мимо, когда краем глаза заприметил, как вся компания встала из-за стола и гурьбой направилась в сторону выхода. Их взгляды скользили по помещению, по несколько секунд задерживаясь на практически каждом посетителе. «Дамы», кивнув головой, встал я со стула, «прошу прощения, но вынужден покинуть вашу прекрасную компанию. Дела». Взгляд женщины выцепил причину мгновенно. Ее глаза расширились, а после она вернула себе привычный вид с легкой улыбкой. Только взгляд остался колючим и неприятным. «Малыш», тихо, практически одними губами, бросила женщина, «это люди Картена. Ему же хуже», пожал я плечами. «Уменьшу количество его бойцов еще сильнее». Она хотела меня остановить. Даже рукой дернула, в попытке схватить за куртку, но меня рядом уже не было. Проскользнуть меж двух проходящих мимо мужиков, чтобы после, замереть за колонной, пока взгляды скользят мимо. Оп, замешкались, откликнувшись на какого-то проходящего мимо детка. Тот, навеселе полез ручкаться, активно при этом махая своими граблями. То, что нужно. Пара десятков метров позади за один, практически рывок, и вот я на улице. Пропускаю немолодую низкую женщину, лишь мазанув по ней взглядом. Та на меня и вовсе не взглянула, но оно и понятно. Уже снаружи срисовываю местность, отмечая удобные заросли. Поворот чуть дальше, где куцый фонтан разбрасывает тонкие струйки воды. Ее журчание, вместе с насаженными кустами, создают практически отдельный загон. И даже стоны откуда-то сбоку мне совершенно не мешают. А вот жертва со своими новыми друзьями уже на улице, и говор их с легкостью достигает слуха. «Я видел его так же ясно, как и тебя сейчас», – процедил покойник. Уставший разум, способный не на такое, пожал плечами его собеседник. Мужик с густой бородой и в одежде, больше подходящий какому-нибудь торговцу, нежели воину. «Ты мне лучше скажи, нашел или нет?» «Перепрятал он его», — скривился покойник. «Как шмон был, ни заначки лика, ни клинка, и словом не обмолвился». «Жаль, жаль», — покачал головой мужик. «Ты рассказывал, что он без особых усилий этого, как его, зака, верно, в лурговый хвост согнул. Еще что-нибудь про него сказать можешь? Это я удачно заглянул». «Оборотень он, как пить дать оборотень», — мотнул головой покойник. «Ты просто не видел, в какую тварину он обратился, когда за Хрусом погнался. Там никто, даже Шрай, ему помехой не стал. И это лучшие доказательства вашей бесполезности», — скривился мужик. «Молодой, говоришь, совсем, лет 16 на вид, проглотил оскорбление будущий труп. Смазливый, но с уродством на морде». Весь разговор проходил в движении. От борделя Гитсу отошли мы метров на 100, а я все скрывался в тенях, ориентируясь практически на слух. Кажется, одна из ниточек себя проявила, и теперь, чем больше информации успею словить, тем лучше. «Еще полезного что сказать можешь?» — продолжил допрос мужик. «Все, что знал, выложил», — поднапрягся покойник. «И не зря». «Хорошо», — спокойное в ответ. «Как договаривались, тебе». Шелестый звук пронзания плоти. Следом еще один и горловое захлебывание. Судя по дальнейшим звукам, неизвестные и его сопровождающие стояли и наблюдали за смертью. Такой вечер испоганил, так и пронеслось перед глазами медленное покачивание головой. «Можете быть свободны. Дальше я сам. Картину передайте, что наши договоренности в силе. Он может действовать на свое усмотрение». «Гост», — начал был один из мужиков, но был перебит. «Гарант местничковых правил», — усмехнулся мужик. «Меня они интересуют мало. Место я вам освобожу и не дурак, если сам разберется, как грамотно лапу на все наложить. Свободны. В последнем слове не услышать раздражение мог бы только глухой. Именно поэтому шаги остальных удаляться стали практически сразу. Ну, а я лишь прикрыл глаза, ощущая, как слаживаются части пазлов целой картины. Картин определенно замешан в сливе лика, но замешан не сам, а при помощи пинка вот этого непонятного типа. И судя по пренебрежению в тоне, тут явно пахнет верхним городом и аристократией. Но все это меркнет перед тем фактом, что этот ублюдок решил разобраться совсем сам. А значит, до таверны он дойти не должен. Во-первых, мое. Во-вторых, разговором здесь и не пахнет. И вот здесь, не зная уровня силы этого мужика, отдавать ему право первого хода не хочется. Не слабак однозначно. То есть начинать нужно мне и желательно так, чтобы сразу на глушняк. Лурк. Тонкий гул сверху и ощущение опасности заставили сорваться с места молниеносным рывком. Там, где я только что стоял, в землю вошла, словно металлическая игла двухметровой длины. Облако пыли накрыло приличный участок, даруя мне толику форы. Ведь зачем прямой визуальный контакт, когда есть биение сердца? Шустрый мальчик, донесся до слуха голос мужика. А тебя не учили, что подслушивать нехорошо? Свист рассекаемого воздуха и тонкое, еле заметное глазу, лезвие несется ко мне по горизонтальной плоскости. Увернуться труда не составило. Только вот следом за первым, уловил шелест еще, как минимум, 10 подобных. И вот они уже не летели соосно, а располагались под разными углами к земле. Наверное, будь на моем месте обычный человек, увернуться он бы не смог. Для меня же, сорваться к ближайшей стене и уже по ней уйти в высокий прыжок, оказалось совсем несложно. Ну, а дальше рисковая попытка пойти на сближение. Пыль вокруг, грохот осыпаемого позади камня и все равно биение сердца противника для меня звучало громче. Приземлившись на землю, в первую очередь ушел за угол небольшой лачуги. То, что я знаю, где противник, еще не значит, что он тоже знает, где я. Ан, нет, знает. Свист сверху и сразу несколько игл начинают бомбардировать те места, где я находился мгновением ранее. Он видит меня сквозь пыль, за счет чего и каким образом срисовал до этого. Я ведь даже не смотрел в их сторону, укрываясь в тени фонарного столба, напрочь лишенной прямой видимости. Вот и сейчас выживать удается лишь благодаря чуйке и моей скорости. Лурк, да я даже подойти не могу. Пыль не работает мне в плюс, как думал до этого. Она лишь мешает. Мне нужно понимание процесса создания этих циркулярок. Не может же он пуляться ими вечно. Рывок сильно в сторону, к высокому строению, что на обычный жилый дом походило мало, больше какой-то филиал банка, со стенами из каменных плит и окнами, с остальными решетками и ставнями из металла, два этажа навскидку и рывок к дальнему краю, замереть в моменте ожидания, но никакой передышки, сраные иглы здесь, но как, думать некогда, и уходя от удара, срываюсь вниз, цепляясь за стену, здесь улица шире, но не пустая, от грохота люди разбегаются в стороны, только вот не всех это спасает. Прямо на моих глазах, осколок дома, приличный такой по размерам, придавил какого-то замешкавшегося мужика. Спустя пару секунд тот участок строения и вовсе высыпался градом камней, от прилетевших следом еще трех игл. Две также пришлись на здание, а одна практически мне в ноги. Уйти успел прыжком, срываясь на этот раз на сближение. Атаки больно уж площадные, и единственный вариант это сближение. Скорость, да, сейчас все будет завязано на нее. Скорость полета циркулярок я срисовал, теперь необходимо поймать момент их создания, дабы прикинуть свои шансы. И таки да, момент этот я не упустил. Прогулочной походкой, засунув руки в карманы, этот ублюдок показался на глаза. Еще свиста не хватало, но скучающее выражение лица заполнило этот пробел. Настолько силен, сейчас узнаем. Наши взгляды пересеклись ровно в тот момент, когда по телу пошла волна изменений. Нет, афишировать их, полностью теряя человеческий облик, я не собирался. Ни к чему это. Тем более вокруг слишком много свидетелей. Да, сейчас все они разбегаются в панике, но именно в стрессе разум в состоянии запечатлеть особо выделяющиеся детали. А одаренный не торопился. Да, именно одаренный это был. Не маг, как подумал изначально. И это обещает проблемы. Ведь судя по возможности использовать свой дар дистанционно, уровень его силы будет поболя. Кошачий, значит, расслышал я его фразу, брошенную себе под нос. Да, расстояние в метров 50, да и общая суматоха вокруг, помехой не были. Момент создания циркулярок таки уловил, замерев на месте и даже, кажется, застыв, по сторонам от мужика сначала появились совсем крошечные металлические сферы. С сантиметр, не больше, они постепенно набирали плотность, вытягиваясь в диски. Расположение гранью камней делало их практически незаметными. Тончайшие, но смертоносные, как успел заметить по спиленным стенам строений. 3, 7, 13, 28. Хаотичное расположение, порядок, тем не менее, имело. Просчет траектории показал, что площадь поражения от самой земли вверх, метров на 5 и по всей ширине улицы. И ведь ублюдка совершенно не волновали люди. Что между нами, пытаясь вытащить кого-то из развалин, что позади меня, их было достаточно. А уж про то, что дома по обочинам сложатся тоже, можно и вовсе умолчать. 9 секунд, именно столько понадобилось мне, чтобы добраться до пика своих физических кондиций, не переходя черту видимых изменений. Да, руки стали длиннее, но даже когтей на пальцах не было. Мышцы ног налились силой, и упор ноги ушел на носочки, пятку преобразуя в дополнительный сустав. Чувствительность всех органов чувств обострилась до предела, но только глаза перешагнули через рубеж естественности. Как рывком меняется визуальное восприятие, отметил лишь краем сознания. Казалось, мир перестал быть плоским, и это позволило успокоиться. Адреналин до этого, что добавлял нервного потряхивания, сейчас лишь помог крови бежать по венам быстрее, а отсюда и повышенная регенерация, что уже не раз проверено еще там у мастера. Что ж, простым этот бой не будет. Металлу, что может быть лучше, для защиты. А уж прибавить к этому покров, и когти здесь будут только мешать. Наросты на костяшках набухали медленно и неохотно. По крайней мере из-за смещенного восприятия времени. Ибо разогнался я знатно и сейчас смотрел на мир сквозь призму сильного замедления. Что ж, начнем, пожалуй. С глубоким вдохом я рванул вперед и с небольшим запозданием навстречу мне понеслись циркулярки. Площадь их поражения и плотность расположения не позволит проскользнуть мимо, а значит, только вверх. Глава 7. Металл на прочность. Идущий с левой стороны от улицы длинный барак, складываться начал сразу, как только пилы вклинились в его стены. Я же своим рывком взял хороший разгон, чтобы запрыгнуть сразу на второй этаж, где, вцепившись в стену, кинул себя еще выше. Высота работы циркулярок разошлась на метров 8 ввысь, пропуская их под собой, отметил, как изменилось лицо мужика. Тот сделал шаг назад и, сложив руки вместе, словно удерживая тяжелый шар, вытолкнул их ко мне. Пустота изначально таковой перестала быть через пару мгновений. Целый рой тонких игл устремился в мою сторону, напрочь лишая возможности увернуться. В процессе падения изменить траекторию достаточно сложно, можно лишь использовать инерцию собственного тела, вращаясь по оси. Лурк. И так ускоренное восприятие скакнуло еще немного, линзой выворачивая зрение. Капельки пота по лицу мужика отложились в сознании облегчением. Значит, все-таки, предел есть. Теперь нужно до него добраться и уже там проверим, чья выносливость лучше. Более сильные изменения тела на этот раз задели лишь кожу. Хитинистые уплотнения понеслись от кистей, набухая на предплечьях. Я прекрасно осознавал, что все тело покрыть не успею, ибо счет шел на секунды. Оставалось только сгруппироваться в полете в попытке укрыться за руками. Ноги поджать под себя, голову вжать в плечи и на передний план выставить предплечья. Момент, когда полуметровые иглы нашли свою цель, ознаменовался грохотом со спины и сухим треском. Отметил это краем сознания. Боли не было, лишь мягкий удар, крутанувший меня в сторону. Земля под ногами мягко спружинила и даже необходимости уходит кувырком, дабы погасить инерцию, не было. Опускал руки я, не в силах сдерживать оскал. Хоть и не хотел менять лицо, предпочитая оставаться по внешнему человеком, но инстинкты взяли свое. А вот мужик уже не выглядел расслабленным. Лицо хмурое, взгляд жесткий и острый. Никаких рук в карманах и спокойной походки. Губы сжаты в тонкую полоску, а стойка больше напоминает какую-то отдаленную боевую из моего прошлого. Правая нога заведена назад, руки с ладонями, сжатыми в кулак, на уровне пояса. Силуэт чуть сгорбленный, а кожа отдает бледным отблеском железа. Разделяло нас сейчас метров 20, не больше. Пересилить мимолетное помешательство не удалось и, бросив взгляд назад через плечо, только скривился. Тот длинный барак сложился полностью и сейчас на его месте лишь пыли крики людей. А этому ублюдку абсолютно плевать. Хотел я что-нибудь сказать, что-то эдакое, пафосное и высокое, но не стал, вместо этого сплюнул в сторону и просто пошел навстречу. Пошел, наблюдая, как из-за обоих плеч у мужика вырастают рукояти мечей, как сжатые до этого кулаки покрываются металлом, что, выходя дальше вперед, образует лезвие. Те клинки, чьи рукояти виднелись за спиной, словно из ножен по своей воле выскочили, зависнув по бокам, остриями вниз, вычурные, святой металлической рукоятью и лезвием, которое с одной стороны ребристое, а с другой гладкое. Какие-то руны по жёлобу и к чему-то гарда. На кой, спрашивается, если в руках ты их держать не собираешься? 15 метров, 10, 8. Вперед мы рванули одновременно и практически в слитном движении. Мужик пустил вперед висящие по сторонам мечи, а сам попытался уйти в сторону, чтобы зайти боком. Попытка отвлечь внимание этими висюльками успехом не увенчалась, ведь я не стал даже придумывать, как их блокировать. Простой нырок вниз, пропуская лезвие верхом и сближение, резко затормозить в метре от противника, пропуская его слитный двойной выпад и жесткий короткий удар в лицо. Сдерживаться даже не планировал, и поэтому удар вышел хорошим. Да, как в стальную стену кулак всадил, но оно того стоило. Пошатнувшись, мужик отпрянул назад, и я приметил небольшую вмятину на его металлической коже. Понятное дело, что особого урона одним успехом не нанесешь, но это ведь только начало. В скорости этот металюга мне уступал, но металл по телу практически сводил на нет силу моих ударов. Но видя, каким образом он управляет висячими мечами, начал входить в раж. Ему нужен визуальный контакт, постоянный. В ином случае они не опаснее деревянного игрушечного меча в руках ребенка. Нет, красивые финты и попытки достать меня лезвиями из предплечья имели место быть. Но и только. Увернуться, ударить, пропустить над головой, ударить. Короткие экономные движения и все внимание на лицо мужика. Тот кривился, скалился и морщился, но попытки меня достать не прекращал. Лезвия его выходящих мечей свистели красиво, но мимо. И все бы ничего, до момента активации иглы я благополучно профукал. Рассчитывал на тесный контакт и нивелирование его способности творить, но лурк там плавал. Очередной хороший удар в лицо и мужик делает два шага назад. Мне показалось, будто это движение, движение поплывшего человека. Рывок вперед, но прямо из-за плеч вырываются острые иглы, мгновенно устремляясь мне в голову. Только и успеваю, что немного уйти в сторону, ощущая, как вспарывается плоть на моей щеке и груди. Следом свист сверху, привлекающий внимание, но это лишь обманка. Двухметровые иглы, сразу четыре штуки, и выражение лица мужика меняется на довольную ухмылку. Как вспыхнули золотом его глаза, отметил лишь краем сознания. Чуйка в это время вопила во весь голос. Ощущение опасности вспыхнуло столь ярко, что запах паленых волос, который сменился запахом паленой плоти, в мысли ворвался с опозданием. А ведь горел именно я.